Потом они пошли чуть медленнее, потом совсем медленно. Лотар и не заметил, что все стали подстраиваться к его шагам. Он думал. Наконец он спросил. «Откуда у него княжеская печатка?» «У кого?» — не понял Гергас. «У Драла. У того, кто пронес в город гонг». Гергас кивнул и сосредоточился. Его усталость, серый цвет лица, тусклые глаза на мгновение опять показались какой-то сложной маскировкой. Но Лотар отбросил эту мысль. Кому, как не ему, было знать, что Гергас в самом деле работал как проклятый? 2 месяца назад княжич подхватил какую-то заразу, не очень опасную, но и не самую распространенную у нас. Князь тогда перепугался не на шутку, когда Капису удалось вылечить его. Или юноша сам выздоровел, потому что Капис не очень-то понимал, что с ним делать, ядовито вставил Сухмед. Гергас посмотрел на него, словно видел в первый раз, и продолжил. То князь подарил эту печатку лекарю. На ней есть контур, как на большой городской печати, и она известна каждому мальчишке, а себе князь заказал новую, вот только не знаю, получил ли он ее или нет. Через Каписа, вероятно, она и попала к тому, кто протащил в город. Гергас от досады хлопнул правым кулаком в ладонь левой руки. Лотар кивнул и подумал мгновение. «Значит, у него абсолютная власть в городе?» «Кого ты имеешь в виду?» На этот раз это было действительно необходимое уточнение. Гергас снова начинал нравиться Лотару, хотя он и чувствовал в этом огромном миранце, очень похожем на его друга, легкую игру, похожую на фальшь или на маскировку не очень уверенного в себе человека, которому приходится скрывать свою неуверенность. «Снова я имею в виду Драла», — Гергас покачал головой. «Вряд ли. Когда начались все эти неприятности, я приказал закрыть город еще и по системе паролей. Но эта мера не сработала». Гергас понял, что это упрек себе. «Крамис невиновен. Я должен был ввести особые знаки для некоторых постов». «Да. Мало ли что можно придумать». «Нет, Желтоголовый. Если кто-то и должен нести ответственность, то только я». «Знаешь, я здорово удивился, почему мы ничего не знали об этих паролях», — промямлил Рубас и чуть покровительственно хлопнул Гергаса по плечу. «А ты, оказывается, от нас скрывал, а вот от кого следовало, в секрете удержать не сумел». «Да тут вообще ничего не срабатывает», — вяло огрызнулся капитан мирамских дружинников. «А вам и пароли не нужны. А вас, дорогие, каждая собака в городе знает и обсуждает чуть ли не каждый ваш шаг». «Мы в самом деле такие популярные?» Сухмед с шутовским достоинством поправил свою саблю. Гергас посмотрел на него и вздохнул. Его уже ничто не веселило. Может быть, так и нужно, хотя Лотар считал, что вряд ли стоит так явно демонстрировать безнадежность. Вдруг в дальнем конце улицы раздались громкие шаги. «Один человек», — подумал Лотар. Он оглянулся. Шаги стали громче, быстрее, потом человек побежал. Так советовали атаковать некоторые старые учебники восточной тактики боя, которые Лотару пересказывал Сухмед. Шаги стали оглушительными. Извилистая улочка не давала ни малейшей возможности понять, кто к ним приближается. Гергас вдруг побледнел, выхватил меч. По испугу и тревоге в его глазах Лотар понял, что он знает то, что им неизвестно, кто собрался на них напасть. Но колокольчики молчали. Все-таки Лотар расслабил руку, чтобы сразу выхватить гвинет из ножен, если понадобится. Встревожился и Рубас, а Сухмед, никогда не опасающийся за себя, встал чуть впереди Лотара. Это какое-то безумие. Они были готовы биться с неизвестным, который бежал к ним по узкой улочке, грохоча подкованными сапогами, среди белого дня, в осажденном мародерами, но еще не сдавшемся городе, как кучка откровенных трусов. Значит, и они уже ни во что не верят, и в них поселился страх». Вдруг из-за ближайшего поворота появился молоденький дружинник, не старше Крамиса. Он запыхался, взмок, тащил свое копье как палку, а в его глазах билось отчаяние. Увидев Гергаса, он затормозил, поднял руку и неестественно громко прокричал. «Ну, наконец-то! Я уже забеспокоился, что опять потерял вас!» Гергас на мгновение закрыл глаза, потом снова открыл. Юноша вдруг остановился шагов за 5 до своего капитана. Теперь он с тревогой смотрел на этих 4 воинов, которые откровенно собирались с кем-то драться. Ему и в голову не приходило, что это он так переполошил их. «Как ты узнал, что мы тут?» В голосе Гергаса появились привычные ворчливые нотки. «Меня послали за вами. Я поднялся на стену, посмотрел на город и увидел вас. Вы вышли из дома Крамиса и пошли по главной площади. Я побежал за вами, а вы тут с мечом». Гергас, не глядя, сунул меч в ножны выверенным движением. «Кто послал тебя?» «Князь. Он желает, чтобы вы присутствовали при его разговоре с господином Книгбергишем. Знаете, он заявился утром прямо в терем». «Правильно», — шепнул Сухмед так, что его могли услышать только Лотар и Рубас. «Я ему так и советовал сделать». «Мы идем», — кивнул Гергас. В сопровождении мальчишки, напугавшего их так, что у Сухмеда даже пропала охота шутить, они пошли назад по тем же улицам. «Это было не безумие», — решил наконец Лотар. «И напугал их, конечно, не мальчишка, и не грохот его подкованных сапог, и не его непонятный бег. Хотя что может быть понятнее, чем желание молодого солдатика поскорее выполнить распоряжение князя? Нет, их напугало поведение Гергаса. Он что-то знал, знал, где таится смертельная опасность, что это за противник, который расхаживает по городу в обличье обычного человека, но настолько отличается от всех людей, что даже капитан Мирамской стражи не надеется с ним справиться. Что-то смутно знакомое почудилось Лотару во всем этом. Нет ли здесь связи со стремительным перемещением Драла в замке Бугашита и с его молниеносной реакцией, когда он дрался в темноте с Рубасом? Но откуда Герга смог знать, что Драл настолько опасен? Ладно, пусть он молчит, решил Лотар. Со временем сами все узнаем. В княжеский терем их впустили без всяких паролей и сразу провели в приемный зал, где стоял приспособленный для полулежачего положения парадный трон князя. Возле него сидела Светока. Рядом стояли два княжеских носильщика, а перед князем в удобном роскошном кресле сидел бледный от усталости и волнения Кнебергиш. Он говорил без умолку, и по его тону Лотар сразу понял, как он рад тому, что князь больше не сомневается в его невиновности. Кнебергиш тараторил: «Вот тогда-то, князь, я и сообразил, что звуки не всегда могут быть осознаваемыми, но мы их все равно слышим, даже если нам кажется, что не слышим». Князь смотрел на своего старого клекаря, дружески улыбаясь. Губы его были бледнее, чем обычно. «После смерти прачеса они будут такими всегда», — подумал Лотар. Наконец князь кивнул и спросил: «Ничего не понимаю, Кнебергиш, но то, что ты говоришь, может быть правильно. И что из этого следует?» Кнебергиш посмотрел на князя, услышал, как Гергас, Желтоголовый и остальные вошли в зал. Нервно оглянулся, понял, что по-прежнему в безопасности, облизнул губы и продолжил: «Итак, мне стало ясно, что звуки влияют на живые существа разнообразнее, чем можно было предположить. Разбираясь с этим, я набрел на описание гонка, и после этого начались все мои неприятности». Князь обеспокоенно посмотрел на Светоку. «Значит, это ты нашел в книге, как изготовить гонг вызова?» «Да, только это был такой древний трактат, что я думал, колдовство уже не подействует, и сделал доклад в нашем обществе знатоков науки и географии. А по дороге домой после этого доклада на меня впервые напали». Гергов, забыв о правилах приличия присутствия князя, шагнул вперед и громко спросил: «О каком нападении ты говоришь, Кнебергиш? Я ничего не знаю».